Глава шестая. Если, возвратясь ночью домой, ты по ошибке выпил вместо воды проявитель, выпей и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца. К. Прутков, инженер, мысль номер 21. На следующий день мы принялись строить в лаборатории информационную камеру. Отгородили в комнате площадку в 2 метра, обнесли ее гетинаксовыми щитами и начали сводить туда все микрофоны. Анализаторы, щупы, объективы, все датчики, которые ранее были живописно там и сям раскиданы по блокам машины матки. Идея такая. В камеру помещается живой объект, он в ней кувыркается, пасется, дерется себе подобными или просто гуляет, опутанный датчиками, а в машину передается информация для синтеза. Живые объекты и по сей день спокойно кушают раннюю парниковую капусту в клетках в коридоре. У нас с дублем постоянно возникали распри, кому за ними убирать. Это кролики. Я выменял их у биоников за шлейфовый осциллограф и генераторную лампу ГИ-250. У одного кролика, альбиноса Васьки, на голове нечто вроде бронзовой короны из вживленных в череп электродов для энцефалограмм. 7 мая случилась хоть и мелкая, но досадная неприятность. Обычно мы с дублем довольно четко координировали все дела, чтобы не оказаться вместе на людях и не повторять друг друга. Но это растреклятая лаборатория экспериментальных устройств кого угодно выведет из равновесия. Еще зимой я заказал в ней универсальную систему биодатчиков. Изготовил чертежи, монтажную схему, выписал со склада все нужные материалы и детали, только собрать. И до сих пор ничего не сделано. Нужно монтировать систему в камере, а ее нету. Беда в том, что в этой лаборатории хроническая текучесть завов. Один сдает дела, другой принимает, работать, понятно, нельзя. Потом новый зав разбирается в ситуации, проводит реформы и начинания, новая метла метет по-новому, а работы опять нет. Тем временем разъяренные заказчики устраивают скандалы, идут с челобитной к Аркадию Аркадьевичу, и новый зав сдает дела сверхновому, тот, ну словом, смотри выше. Я и непосредственно на мастеров воздействовал, спиртиком их ублажал, дефицитные транзисторы P657 для карманных приемников добывал, и все напрасно. Недавно запас желающих стать заведующим в этой зачарованной лаборатории иссяк, и за нее взялся Г.Х. Хилобок. По совместительству, конечно, на полставки. Гарри он у нас такой, чем угодно возьмется руководить, что угодно организовывать, проворачивать, охватывать, лишь бы не остаться с глазу на глаз с природой, с этими ужасными приборами, которым не прикажешь и не откажешь, а которые показывают то, что есть и в чем надо разбираться. В этот день я снова позвонил мастеру Гаврющенко. Снова услышал неопределенное мычание насчет нехватки провода монтажного, сопроков, а сатанил окончательно и помчался объясняться с Гарри. Сгоряча я не заметил, что вид у Хилобока несколько ошарашен, и я высказал ему все. Пообещал, что отдам заказ школьникам и тем посрамлю лабораторию окончательно. А вернувшись во флигель, я застал там своего милого дубля. Он ходил по комнате и остывал от возмущения. Оказывается, он был у Хилобока за 5 минут до меня и имел с ним точно такую же беседу. Фух, хорошо, хоть мы там не столкнулись. В первых опытах решили обойтись без универсальной системы. Для кроликов достаточно тех датчиков, что у нас есть. А когда займемся снова объектом Homo sapiens, может быть, к тому времени в лаборатории экспериментальных устройств появится отдельный зав. Ученый совет состоялся 16 мая. Вечером накануне мы еще раз продумали, что надо и что не надо говорить. Решили доложить и обосновать в умозрительном плане первоначальную идею, что электронная машина с элементами случайных переключений может и должна конструировать себя под воздействием произвольной информации. Работа будет представлять собой экспериментальную проверку этой идеи. Для того, чтобы установить пределы, до которых машина может дойти при конструировании себя, необходимы такие-то и такие-то установки, материалы, приборы и прилагается перечень. Для предварительной подготовки умов, равно как и для отдела снабжения, это будет в самый раз, сказал я. Значит, так и доложу. А почему, собственно, ты доложишь? Дубль воинственно задрал правую бровь. Как за кроликом убирать, так я. А на ученый совет, так ты. Что за дискриминация искусственных людей? Настаиваю на жеребьевке. Вот так и вышло, что я безвинно схлопотал выговор за бестактное поведение на ученом совете института за грубость по отношению к доктору технических наук профессору И.И. Вольтампернову. Нет, ну, правда обидно. Пусть бы это на меня бывший зубр ламповой электроники, заслуженный деятель республиканской науки и техники, доктор технических наук, профессор Ипполит Илларионович Вольтампернов. Ах, почему я не конферансье обрушил свое «А знает ли инженер Кривошеин, кой предлагает нам поручить машине произвольно, так сказать, без руля и без ветрил, как ей заблагорассудится, конструировать себя, какой огромный, смею сказать, осмысленный, ТАСС, именно осмысленный труд вкладывает квалифицированнейшие специалисты нашего института в расчеты проектирования вычислительных систем, в разработку блоков этих систем и элементов этих систем. Да представляет ли себе вульгаризаторствующий перед нами инженер хотя бы методику, так сказать, оптимального проектирования триггера на лампе 6H5? И не кажется ли инженеру Кривошеину, что он своими домыслами относительно того, что машина, так сказать, справится с оптимальным конструированием лучше, нежели специалисты, оскорбляет большое число сотрудников института, выполняющих, смею сказать, важные для народного хозяйства работы? Позволить нас спросить инженера, что это даст для... Причем каждый раз слово «инженер» звучало в докторских устах как нечто среднее между «студент» и «сукин сын». Добро бы именно я в своем ответном слове напомнил уважаемому профессору, что, видимо, подобного сорта оскорбленность водила его пером в прошлые времена, когда он писал разоблачительные статьи о реакционной лженауке кибернетики. Но перемена ветра заставила и его заняться делом. Если профессор опасается после успеха данной работы остаться не у дел, то напрасно. В крайнем случае он всегда может вернуться к околонаучной журналистике. И вообще, пора бы усвоить, что наука делается с применением высказываний по существу дела, а не при помощи демагогических выпадов и луженой глотки. Именно после этих застенографированных фраз Вольтампернов начал судорожно зевать и хвататься за нагрудный карман пиджака. Но, граждане, это же был не я. Доклад делал, созданный точь-в-точь по предлагаемой методике мой искусственный двойник. Он 3 дня потом ходил злой и сконфуженный. Вообще говоря, его можно понять. Но, между прочим, в ту минуту, когда подписанный Азаровым приказ о выговоре достиг канцелярии, поблизости оказался именно я. И именно мне при большом скоплении публики закричала, выглянув из двери, грубая женщина Начканс Аглая Митрофановна Гаража. «Товарищ Кривошеин, вам тут выговор, зайдите и распишитесь». Я, как Бобик, зашел и расписался. Ну не злая ли судьба? Впрочем, бог с ним, с выговором. Главное, тему утвердили. Ее поддержал сам Азаров. «Интересная идея», — сказал он, — «и довольно простая. Можно проверить. Но ведь это не алгоритмизируемая задача», — Аркадий Аркадьевич возразил доцент Прищепа, самый ортодоксальный математик нашего института. «Что же, если не алгоритмизируемая, то ей не быть?» — парировал академик. «Слушайте, слушайте. В наше время алгоритм научного поиска не сводится к набору правил формальной логики». «Вот это да». Ведь Азаров всегда неодобрительно смотрел на случайные поиски. Я-то знаю. Что это? Неужели дубль покорил его логикой своего доклада? Или у шефа, наконец, прорезалась научная терпимость? Тогда мы с ним поладим. Словом, 18 за, 1 Вольтампернов против, осторожный Прищепа воздержался. Дубль, как не имеющий ученой степени и звания, в голосовании не участвовал. Даже Хилобок голосовал за, и он верит в успех нашей работы. «Не подкачаем, Гаврюшка, не сомневайся». Кстати, дубль принес на хвосте потрясающую новость. Хилобок пишет докторскую диссертацию. О чем же? Закрытая тема. Ученый совет принимал повестку дня на следующее заседание. В ней был пункт «Обсуждение работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора технических наук Г.Х. Хилобока». Тема закрыта, гриф совершенно секретно. Вот так, сидим в лаборатории и отстаем от движения науки. Закрытая тема — это роскошно. Я даже отложил паяльник. Дело было в лаборатории. Мы монтировали датчики в камере. Это ловко. Никаких открытых публикаций, никакой аудитории на защите. Товарищи, совершенно секретно. Все ходят и заранее уважают. Новость задела за живое. Тут кандидатскую не можешь сделать, а Гарри в доктора выходит. И выйдет. Техника известная. Берется разрабатываемая или даже разработанная. Где-нибудь секретная схема или конструкция, вокруг наворачивается компилятивная халтура с использованием закрытых первоисточников. И за руку не схватишь. И в конце концов, он не первый и не он последний. Я снова взялся за паяльник. Думать еще о нем. Своей работы хватает. тому же за нашу тему голосовал, поддержал дубль. Свой парень Гарри. Конечно, можно бы попробовать и вот того. Да стоит ли игра свеч? Вообще-то нам было чуточку неловко. Мне всегда бывает не по себе, когда приходится наблюдать преуспеяние набирающего силу пройдохи. Испытываешь негодование в мыслях и начинаешь презирать себя за благоразумное оцепенение конечностей. Но ведь и вправду, не стоит игра свеч. У нас вон какая серьезная работа на двоих, а положение мое еще не прочное. Стоит ли заводиться? К тому же связаться с Гарри Хилобоком. Пробовали мы однажды с Ивановым подсечь его на плагиате. Валерка выступил на семинаре, все доказал. Ну и только и того, что ученый совет рекомендовал Хилобоку переделать статью. А уж как за это он потом нас поливал. Да и вообще, эти общественные мордобои с привлечением публики, разбирательства, после которых люди перестают здороваться друг с другом, занятия не по мне. Когда они происходят, я испытываю неудержимое стремление убежать в лабораторию, включить приборы, заносить в журнал результаты измерений и тем приносить пользу. Вот если бы лабораторным способом одолевать таких, как Гарри, так сказать, усилием инженерной мысли. А стоит подумать. Тот факт, что Вольтамперновы и Хилобоки выкатываются на широкую столбовую дорогу науки, свидетельствует о явной нехватке умных людей. И это в науке, где интеллект – основное мерило достоинств человека. А по другим занятиям вывешивают объявление «Требуются токари». Требуются инженеры и техники, бухгалтеры и снабженцы. И никто не напишет «Требуются умные люди». Квартира предоставляется. Стесняются, что ли? Или квартир нет? Можно поначалу без квартир, ведь что скрывать, требуются умные люди, и ох, как требуются, и в группу А, и в группу Б, и в надстройку. Для жизни требуется, для развития общества. «Нужно дублировать умных людей», — выпалил я. «Умных, деятельных, порядочных». «Ой, Валька, это железное применение». Он смотрел на меня с нескрываемой досадой. Опередил чертяка. «И таким людям это будет как награда за жизнь», — развивал я мысль. «Нужный ты обществу человек, умеешь работать плодотворно, жить честно, значит, произвести еще такого. Или даже несколько. Дело всем найдется, тогда Хилобокам придется потесниться». Эта идея вернула нам самоуважение. Мы снова почувствовали себя на высоте и весь тот день мечтали, как станем размножать талантливых ученых, писателей, музыкантов, изобретателей, героев. «Эй, это была неплохая идея».